Набирайте правильно номер. Что спать-то не даете? Кто не дает? Это ты не даешь. Чего вы все бабушку тут беспокоите? Алло. Что вы обалдели, что ли? А? Вы вообще кто? Что спать-то не даете? Чего? Чего тебе надо? Так вы мне звоните, чего вам-то надо? Дура, не звони мне больше, не звони. Так это вы мне звоните, это... Ты дура, сумасшедшая, что ли, из сумасшедшего выбежала? А? Так это вы мне сейчас звоните ночью, я сплю. Я звонила тебе, бабушка, бессовестные вы. Чего? Алло. Ну говори, Санаров, бля, сука. Алло. Вот, блядь, козёл ёбаный, а. Алло. Вам кого? Хуйна. А? Вам в Никольское надо. Казань-та-та-та-та-да. Кто ты такая? А ты кто? Машенька, блядь, проститутка. Вот. Говори-ка. Петербонка, блядь, Машенька. Алло. А какому Анатолию вы звоните? Вы ошиблись номером. Вы ошиблись номером. Нет. Нет. Это не Анатолий Анатольевич. Или кто? Что с вами, если мандавошка есть? Да, что вы хотите? Вы попадешься, ты, блядь. Я тебя лично казнить буду. В общем так, сволочь ты поганая, ты маленькому ребенку звонишь. Вот и ты... уже не первый раз. Я сейчас заявляю в полицию, тебя по телефону вычислят, и ты, сука, ответишь за это все. Ну, сука, блядь, попадешься ты мне. Вот ты попадешься сейчас. Петербонка, блядь. Вот ты сейчас попадешься. Машенька, проститутка, блядь. Так, давай мой сотовый. 58. Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? Вытрезвись, сволочь, сейчас полицию вызову. Я вот скажу своим сыновьям, блядь, теперь, чтоб повесили. Не звони! Алло? Алло. Алло. Дурак ты, дурак. Вы куда звоните? Что вы обалдели, что ли? Что там, ебанулось, что ли? Что спать-то не даете? Да. Что вы обалдели, что ли? А? Да кто хотел-то, кому вы звоните-то? Сумасшедшая появилась. Да кому вы звоните? Что не спится тебе? А тебе спится? Что тут болтаться все? Вы кому звоните? Хватит безобразить, ночью звонил. Ты что ночью-то звонил? Не знаю. Да? Что вы обалдели, что ли? Вы куда звоните-то хоть? Вы куда звоните-то? Пять часов утра, а? Ты дура, видно. Ты уж, видно, совсем ёбнулась, старая. Ты дура, сумасшедшая, что ли, Да? Вот дура. Ещё раз позвонишь, вызову милицию, понятно? Олежку. Алло. Машенька, блядь, проститутка. Алло. Блядь, буду две минуты, буду звонить. Нахуя я видел тебя, это ёб твою мать, нашёлся друг. Ну чё молчишь? Чё ты городишь-то хоть, дядя? Ты кому звонишь-то вообще? Это что ещё за разговоры? Блядь, я вообще в милицию сообщу так разговаривать, а? Это ещё что такое? Придурок. Машенька, блядь, проститутка. Алло? Мы чё, не знаем, что вы, кто такие? В общем, я знаю, кто вы такие. Я уже позвонила в милицию, у меня определился ваш номер телефона. Так что ждите, к вам скоро милиция приедет. Вы нет. уже мне надоели. Поняли? Нет. Блядь, таким дураком же быть. Столько дай мне спеть, чай. Иди в жопу. Алло. Что вы обалдели, что ли? Вы сначала скажите, куда звоните, и кто вы, а потом разговариваете так. Ты дура, сумасшедшая, что ли, из сумасшедшего выбежала? А ты откуда выбежала? А ты откуда что, выбежала? Что, что, спать-то не дойдете? Да слушай, я звонила тебе, бабушка, бессовестные вы. Кто звонит-то, откуда это? Кто тут звонит-то? Я сейчас кому позвоню. Кому вы звоните? Я сейчас позвоню в милицию. Больше мне не звоните. Ты дура, видно. Бабка, тебе чего надо? Я вот сейчас позову вон этого. Олежку. Вот сейчас дядь приедет, да тебе даст. Ты хоть куда звонишь-то, знаешь? Покою не дойдё. Ночью не дойдё покою. И сейчас. Ты куда звонишь-то? Чего тебе надо? Да. Что, что спать-то не дойдё? Спи, бабуля, спи. А? Угомонись. Да я спи, звонила тебе. Алло. Что вы обалдели, что ли? А вы не обалдели, звоните в 5 утра чужим людям, а? Кто тут? Алло. Алло. Да, я слышу. Лёня. Какой Лёня? Вы в своем уме? Вы куда звоните? 5 утра. Какой Лёня? У меня дети спят. Только дай мне спиться. Вы что с ума нет? сошли? Вы не туда звоните 5 утра. Что, вы что ли совсем? Что, что не дойдёте? Да идите вы... Ты дура... Алло. Ой, алло. Ой, попадёшь. Тебе чего надо, козёл ебаный? Ты звонишь в порядочную семью, мудак! Пожилых людей! Да, мне нож будет звонить. Чего тебе надо? Вы чем бабушку тут беспокоите? Какую бабушку? Вы заебали уже своими телефонами! Я никому не звоню, нахуй вы мне все нужны! Что, что, спать-то не дает? Чё ты? Сумасшедшая появилась. Чего тебе надо? Меня саму полшестого. Это хулиганы какие-то звонят. Я взрослая, порядочная женщина. Ты мне нужна. Зачем? Ты, это хулиганы звонят. Меня саму вчера полшестого подняли. Чего выбежала? Почему сумасшедшая? Ты это звонят. Видно. Кто тебе звонит? Тому и звони. Чё ты на мой-то телефон привязалась? Дура ты. А ты умная? Что ты брякаешь без конца? Вчера утром 5:30 утра. Что за ёпарный театр? Ну, сука, блядь, попадёшься ты мне. Кому ты попадёшься? Придурки ебаные, это хулиганы звонят, вы понимаете? Сейчас компьютеры, сейчас мошенники. Причём здесь я? Я вас знать не знаю и знать не хочу. Я никому ничего не звоню. Мне тоже звонят, беспокоят. Кто ты такая? Слушай, придурочная, еще раз позвонишь, прибью. Только дай мне спиться. Ты дура, что ли? А? Что вы обалдели, что ли? Трубку положи, идиотина, ты, не туда ты звонишь. Ты дура, сумасшедшая, что ли, из сумасшедшего выбежала? Вот ты дура сумасшедшая, ты звонишь не тем людям, куда ты звонишь, тех детей мне перебудила, швабра старая, повесь что трубку. Вы чем бабушку тут беспокоите? Иди нахер. Ничего я не понимаю, я глух. Алло. Алло. Да. Кто ты? А ты? Да я звонила тебе, бабушке. Господи помилуй. Что еще спать-то не дойдете? Алло. Чего вы сегодня дело-то болтаете? Вы у меня сейчас доболтаетесь, вы разбудили у нас всю семью, вы не туда звоните. Чего вы все бабушку тут беспокоите? Беспокоите вы, не звоните сюда, пожалуйста. Столько дай мне спиться. Алло. Что, что спать-то не дойдет? Я сейчас милицию вызову на вас. Женщина. Не звоните сюда. Ничего я не понимаю, я глухая. Да. Алло. Алло. Ну? Алло, алло, алло, Оля. Ну говори. Оля, это ты? Какой Толя-то? А, Колян, ты? Дядь Коль. Ты кому звонишь-то, Вася? Хуев. Дядь Коля, это ты, что ли? Кому звонишь-то, Коля? Хуев. Вы, ты что, дядь Коль? Не алло. Тот номер, Коля. Ты что, дядь Коль? Кому ты звонишь и куда? Слышь, ты что за шалава там? Завали-ка я ворота. Я не понял, кто такие? Алло. Алло. Алло. Алло, алло, алло, Коля. Вы ошиблись. Коля, это ты? Вы ошиблись. Дядь Коля, это ты, что ли? Да нет, что ли, нет. Вы, ошиблись. Ты что, дядь Коль? Да. Дядь Коль, зафиксируй этот номер. Набирай правильно, ёб твою мать. Слышь, мужик. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Мы рядышком ляжем и будем обниматься хорошо. Отъебу, блядь, вообще дырки нахуй, блядь. Ты отсосешь мой член рядом. Ты за свои слова отвечаешь. И умрешь ты рядом, дурак, блядь. За свои слова отвечаешь. А ты сам-то за свои отвечаешь. Ты хоть представь себе, кто это такой, ты дурак, блядь. Я ваш новый участковый. Кощей Бессмертный. Да мне похуй, кто там участковый, хоть Кощей Бессмертный, нахуй. Ты приди ко мне домой, я тебя выебу прямо в очко. Адрес. Без вазелина, блядь. Дай адрес. Так а ты же звонишь, ты же знаешь. Давай свой адрес, нахуй. Корякова, 1-2. Давай, я запишу. Сейчас, одну минуту. Так, вот, блокнот. Сейчас автору возьму. Вот ты второй раз звонишь на этот номер, блядь. И ты вот ты должен уже, ты уже член должен сосать просто реально. Ты уж во сне должен член сосать, блядь. Ай ты испугались, адрес свой, блядь, дать. Да ты чё затроил-то, блядь, дурак, что ли? Блядь, мы поехали. Куда хоть ты приедешь-то, родное сердце, блядь? А я на танке подъеду. А, так ты хуем на мою жопу подъедешь, я понял, точно. Сейчас подъеду. Или наоборот. Да у меня, блядь, танк стоит, нахуй, мне, ёлка. Я ж тебе сказал. Или наоборот. Танк стоит, хочешь покажу? Я ж тебе сказал, блядь, что ты сделаешь? Я тебе пушечку принесу, знаешь, какая? Автомат называется. Ты хоть знаешь, как автомат называется? Или как им, блядь, заряжать его? Умеешь? Ой, ты больной, блядь. Ты вообще больной. Что? Да тебе сказать больше не на что. То есть это второй чувак, нет? Если трусишки на что? Слышишь меня? Давай подъезжай ко мне. Куда? Ко мне сюда. Так, слушай, Надякин один, приезжай. Ты совсем больной, что ли, чувак? Ты Надякин вообще не понимаешь. Надякин мой, да, адрес. Я тебе сейчас дал свой адрес. Дом 1, квартира 2. Приезжай, нахуй, ты сядешь твоей жопой на мой хуй, понимаешь, ты что делаешь-то? Приди туда, вот, на бугор. Вот где ментовка, теперь туда сходи, а потом придёшь. Ты, сука, баландёром, видно, блядь, болтался, нахуй, на СМУ, блядь, голимый, блядь. Я тебе говорю, ты за свои слова отвечаешь. Да чтоб тебя трахали полжизни, сука, гондон ёбаный, блядь. Тебя трахали всю жизнь, чтоб тебя черти трахали, блядь, по жизни, гондон ты ёбаный. Где твоя жопочка была? Ты понимаешь, что тебя... Уебал в жопу. От тебя твоя жизнь страха, блядь, по жизни в задницу, блядь. Ты ж ничего по жизни не умеешь, придурок, блядь. Да ты, сука, гандон, нахуй. Тебе в жопу ебли, блядь. Да нет, так, слышь, мент, так а что ты можешь-то по жизни? А, так ты трахаться только можешь, да, в задницу, блядь. Это моя родная страна, нахуй. Понятно. А ты там никто, нахуй. Ну трахайся в задницу, родной, ну чего ты? Так батька у меня знает по всей этой. Ты дурак, блядь. А, так ты трахаешься по задницу, да, я знаю. Ты же член любишь пососать, все, ты же любишь, да. Я знаю, иди нахуй, блядь, племянничек. А, так ты любишь сосать, а я знаю, ты же чмокаешь постоянно, блядь. Ай, ты какой сладкий мальчик, блядь. Да, а тебя ж задницу по жизни, Ой, тебе гню. Ты, блядь, от него жопу отгнешь, нахуй. Да тебя по задницу, Ну чего ты? Так ну чего ты, тебя в задницу отрахали, ну что ты такой? Ты обижаешься, что ли? Да хуй ты, Мардухай, блядь. Ой, ты какой. Да ладно, не ругайся, что хоть ты мое солнце. Солнце, так приезжай, тебя трахну хоть, что хоть ты? Тебя что, у тебя недоеб, У тебя недоеб, что ли? Так приезжай, если у тебя недоеб, так я тебя выебу. Кто? Я тебя выебу. Так я не знаю, ты что, говоришь, я, говорит, я хочу трахнуть. Ну, приезжай, тебя трахнут, брат. Ты здоровый пацан? Я не знаю, это ты нездоровый, походу. Я здоровый пацан. Да ты нездоровый пацан. Козел, блядь. Козел твой дед с 3 лет, понял, блядь? Пидор ты ушастый, блядь. Петух, значит, ты, блядь. Я не знаю, да ты сука, любишь, если ты любишь. А, так ты, тебе так я понял. Ебли, блядь. А, так ты, я знаю, ты любишь потрахаться, да, очко? Ну Дом давай, ладно. Какие-то... Да трахайся, блядь, дальше, трахайся. Вам голову, трахайся, да, в очко. Нахуй, и все. Ты же любишь поглядеть, чтоб тебя возили, блядь, не подмытое очко, блядь. Что да? Хуй, яй. Ой, ты, блядь, какой пацан, а. Ай, такой ты пацан, блядь. Если тебя по глине возили, блядь. Ну, не есть такой, знаешь. Фу-фу-фу, какая гадость, блядь. Залог отскочил, нахуй. Ой, ты мой сладкий, ой, какой сладенький. И все, и голубка отскочила. Иди хоть от тебя, блядь, отчепыжу, блядь. До свидания. Да иди сюда, я тебя отчепыжу, дурак, что ли, блядь. Приходи, я тебя отчепыжу, придурок, блядь. Я даже твое очко не буду подмывать, дурак, что ли? Я тебя прямо по глине буду возить, сука. Если мою пипетку ты увидишь, ты обдрищешься, нахуй. Какой у тебя пипетка, блядь, ты гонишь, что ли, всю жизнь был мамой, блядь. У тебя дыра, нахуй, ебаный в рот, блядь, с размерами, я не знаю, с чего. Ты что, хоть ёптую за ногу. Мне две бабы. Ты хоть представься, как тебя зовут? Аленка, что ли? Тебя Аленка зовут, да? Бежать. Тебя Аленка. А тебя Аленка, тебя же Алена зовут. Аленка проститутка, да, зовут? Ой, да. Ты бы мне хуй отсосала. Да какой у тебя хуй? Ты дурак, что ли? У тебя ж дыра, нахуй, с рождения, блядь. У тебя же пипетки-то с рождения нету, ёпта. У тебя дырка, нахуй, ёпта. 8/7, нахуй. Хуйсос ты, блядь. Да, так у тебя пипетки, да у тебя пипетки-то нету, ёпта, я ж тебе сказал, у тебя дырка 8/7, ёпта, и за ногу, блядь. Шо, хоть ты родное сердце. Ой, я разозлился-то. Ой, ты мой хороший, блядь. Иди, я тебе тоже задую, нахуй. А, ты задуешь? Куда хоть ты задуешь-то? В мою пипетку, что ли, дунешь? Ну так дунешь, хули с тобой сделать-то? Дунь в пипетку мне пару раз. У меня, правда, на тебя не встанет нихуя, у меня на пидорасах не стоит. Ледорубом по зубам, блядь, убегаю. И хуй она отсосёт, нахуй. Да не, у меня на пидорасах не стоит, что хоть, родное сердце. Ну чего ты? Придешь, возьмешь в рот-то, нет у меня. Нахуй, выебу, нахуй, раком, нахуй. А, сам себя, что ли? Ой. У тебя голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Ой, ты какое солнце, это мое ненаглядное. Моя Ай, ты мляжем. Какой сладенький. Ой, ну что ты? Ты симпатичный. Ты слушай меня, ты свои задницы не подмывай, поглянь, это вообще хорошо пойдет. Да. О, слышишь меня? Как ты знаешь? А? Так ну хули, я ж тебя недавно трепал, я ты забыл что ли, блядь. Ты ладно, что? Ну что дальше будете говорить? Ну я не знаю, я ожидаю тебя, что ты мне скажешь. Ну-ка, солнце, ну ляпни мне, ляпни. Что ты мне скажешь, ну-ка, ну. Ты женщина красивая, хорошая. Что у тебя, так не, жопка-то у тебя, наверное, хорошая, по-любому тебя растрепали, бедолагу, блядь. Что, сказать нечего, нехуй, потому что ты козел ебучий, блядь. Кем, я сказал, блядь. Чали. Дайте тоже чали, ты дурак, козел блядь. Козел твой дед с 3 лет, придурок, блядь. Иди нахуй, блядь, племянничек. Соси хуй с коровью ногу, придурок. Колхозник ты. Колхозник твой дед, понимаешь, 3 лет. Я тебе еще раз говорю. Я тебе, блядь, выебу. Сука, ты выродок, я не понимаю. Тебя, видно, высрали наоборот, я не понимаю, нахуй. Ты выпрыгнул, блядь. Тебя нужно, блядь, было, я не знаю, тапкой сраной забить, блядь, до смерти, нахуй. Потом, ой, даже слов не хватает, фу, блядь. А я худенький. Я худеньких-то не люблю, ну, чтоб, ну, это... Потолще задница-то была. Давай хоть, ну, задницу отрастишь, а тебя потом выебу, позвони мне. Алло. Ну чего ты? Гандон, нахуй. А, кто гандон? Ты гандон? Ну, молодец, что ты гандон. Ну и слава богу, что ты гандон. Кто, о чем, у кого голова болит, вот это о том и говорить, нахуй. А, так, ну, так у тебя голова болит, походу. У меня голова не болит. Ну, немножко, 15 сантиметров, нахуй. Сам замерял. 15? А, ты замерял, у тебя 15 сантиметров? Ну. Я вот в детстве замерял лет в 16, у меня 17 был. А. Чего ты? На ножке манда. Ой, ты придурок, блядь. Ты вообще, походу, дело конченый. Ты такой интересный персонаж-то. Я вас... Так, слушай, а ты со смазкой-то будешь, нет? Или ты на сухую предпочитаешь? А? А? Я говорю, слушай, ты со смазкой или на сухую предпочитаешь? Я защику даю вот таким же, как и тебе. А-а-а, вон оно что. Ты в рот любишь брать? Все понятно с тобой, блядь. Ой, ужас, ты какой. А, ну да, конечно. Не надо спросить. Ой, ты, бляха, муха. Какая ты, блядь-то, деревенская, походу, еще. Ты дурак, блядь. Ты слышишь меня? Ты всем дала-то? Ты всем дала на своем поселке-то, нет? Нет, другая женщина, а мужики. Бежали нахуй подо мной, нахуй. Ты всем дала-то на своем бежать, поселке, нет? Как сучка, нахуй. Ты всем дала-то на своем поселке, нет? А я тебе подумал, хорошо бы. А, я б тебе, ну, фу, ты, блядь, чем тебе давать-то, блядь, у тебя... У меня дело дохуя. Тебя чепыжили всей деревней, блядь, а ты, блядь, тут что-то еще, что-то выебываешься. Ой, да, ну ты и кошелка сраная. Так нет, слышь меня, так и ты это, ну, чего ты? А чего тебе нужно? Тебе фалос тоже, что ли, нужен? Так давай я тебя вытащу нахуй, ну, из, не знаю, из куска дерева, блядь. У меня дело дохуя было. А, у тебя мужиков дохуя было, все понятно с тобой, кто? Блядь. А, так я мужиков дохуя ебал, а ты сам сказал мне, блядь, мужиков меня много трепало, мужиков, ты такой этот, ну. Ой, фу-фу-фу, блядь, какая ты гадость-то, блядь. А-а-а, хуй на голова, ебаный рот. Хуй тебе на. Ты, кому, тебе-то что ли? Так ты хуй-то любишь, не я, ё-моё. Ha ha ha ha! Какой ты интересный, а? Какой ты интересный. Слушай, а это не ты ли ты, блядь? Как его зовут-то? Бутя, не ты ли, блядь, на телефоне? О, блядь. Ой, ты молодец вообще. Может, ты невменяемый член, блядь, сука. Какой ты член? Ты дырка, сука, по жизни, блядь. Ёпты. Ты только щёлкнешь по телефону. Питок, значит, ты, блядь. Нихуя ты не можешь, нахуй. Выйди, как мужик, нахуй, блядь. Так я ж тебе адрес, сука, скотина, дал. Приезжай, блядь, пидерас ты сраный, блядь. Ну чего, ты член-то будешь мой сосать? Нет, блядь. Я даже его, сука, неделю подмывать не буду. Ну, приди, ну чего давай, ты там? Поговорим. Ну, приди с пушкой. Да нахуй мне от меня пушка, не пушка, ёпта. Я вам выйду нахуй тебя башкой своими руками, башку твои руками, своими словами, блядь, сломаю. А я на танке подъеду. Ёпта. А, ну молодец, ёпта. На танке он подъедет. Чего? А, чего не понял? Ручки свои побереги. Ну хорошо, хорошо. Как скажешь, родное сердце, блядь. Приди, хуй, я тебе носу на голову, ебаный в рот, блядь. Вот иди Буратину еби. Так Буратино ты, ёптать. Вот чем больше ты пиздишь, вот чем тебе длиннее хуй в рот совывается, понимаешь, блядь. Нечего сказать, да? А, так я ж тебе все сказал, ёптую за ногу. А, сиси ловишь, да? Сиси морен, что ли? Так ладно, ты же любишь, ну. Так а там все в основном педерасты были. Во Франции-то. Ой, ты гляди. Ну. Ну, так, ну скажи мне, ёптую, ну что ты мне скажешь-то еще? Ты еще раз сосешь, что ли, блядь? Проглоти там, блядь, наверное, печушку во рту затрело, все. Ну соси, мой хороший. Соси. Я еще неделю подмывать не буду. Он вонючий у меня, блядь, пиздец, нахуй. Ой, блядь. Не просто понимаешь, мне-то в баню нельзя ходить, нахуй. Мне просто по здоровью, ну, никак. Я вот и не моюсь, нихуя специально, еще для тебя стараюсь, родное сердце. Будешь сосать, как положено. А, так я понял то, что ты вонючий-то любишь, блядь. Да. Все, заебись. Всех удовлетворяю, нахуй. Всем хватает, нахуй. Чего? Ну, скажи мне чего-нибудь, ты что ты замолчал-то, блядь? А? Что ты замолчал-то, солнце мое родное, блядь? Хуй тебе на! Хуй тебе на? Это все, что ли? Хуй тебе на, блядь. Какой ты не... У тебя что, фантазии, что ли, больше не хватает? Тебе у меня за щеку заткнуть все. За щеку заткнуть. Тьфу тебя, блядь, какой противный мужчина, блядь. Это все, что ли? Что ты можешь? А какой ты мужчина? Ты же женщина, блядь. Ты же за щеку даже не можешь дать, блядь. Тьфу нахуй. Ну, чего ты там? Все? Как смешно, блядь. Ха-ха-ха. Ну чего ты, ну это скажи мне еще. Ну чего ты, да ты божь не подмытый-то. Ты где чалился, где? Где я чалился? Да тебе ебать не должно, где я чалился, понимаешь? Это моя родная страна, нахуй, блядь. А ты там никто, нахуй. А, я никто, а ты кто? Так а ты-то кто? Чудовище, блядь. Оля, да ты еще глухой, блядь, оказывается. Слышь, ты картошка, блядь, недоваренная, блядь. Чего? Ну ты не слышишь, что ли? Что, тебя сожрать и высрать, нахуй, прямо с утра. Ты дурак, что ли, я не понимаю, блядь. Участковый, да. Ты кто, блядь? Участковый вас. Участковый, ну ладно, молодец. Участковый. Вообще бессмертный. А участковый Кощей бессмертный. Как интересно. Какой ты интересный. Участковый, спокойно. А ты кто такой, блядь? Ой, да, в первую очередь я человек. В первую, во вторую очередь я мужик. А ты хуй стальной, заглохни нахуй. Блядь, тебя вставляют, что ли, это? дурак. Ты поговорить не пришла, блядь. Да подрочи на картинку, заебал. Ты чего ты гонишь, что ли, я не понимаю. Неужели тебе так скучно, блядь? Я вот спать хочу, завтра на работу, блядь. Я тебя пидераста слушаю, дебила, блядь. Все, давай, ага. Спи, мой хорошенький. Ай, ты, блядь, какой ты мой сладенький-то. Ну, чего ты? Ты не подмытый, ты у меня возьмешь сегодня, да? Я даже мыть не буду. Ты придешь ко мне? Ты мне сладенький мой. Уже даже вот. А? Так ты возьмешь у меня, да? Он меня не подмыть. Я его даже мыть не буду. Ты это... Скажи, что ты? Что ты? Да то, что ты сразу потерялся-то? Да не стесняйся все свои, что хоть ты. Родное сердце. Ой, ты моя дорогая. Ой, ты ладно. Ой, ты сразу какой ласковый-то стал. Ой, ты. Ну чего ты, не подмытый возьмешь, да? Ну все, давай, приходи. Ты симпатичный женщина. Ну все, давай, приходи, я тебя жду. А ты как, нормально хоть? Не потрек? Чего-чего? А там, знаешь, скучно, а там хоть поговорить, чё. Ай, блядь, а тебе весело было со мной поговорить, да, блядь? Тебе, сука, развеселил ещё стуку. Пану ебаную, блядь. Ладно, давай, противный. Звони в следующий раз, приходи в гости потом. Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Так это твое, это твоя профессия, хуй-то сосать, блядь. А у тебя так что уж, как, нормально? Да твоя профессия, хуй сосать не подмытый, уж так уж и быть. Я уступлю тебе эту должность, блядь. Тьфу, блядь. Я могу и поперек, и вдоль. Все, давай, счастливо. Ой. До свидули, солнце. Пока-пока. Слушаю. Чего вы все бабушку тут беспокоите? Что молчишь? Блядь, буду дверь ночь, буду звонить. Да я с дураками не разговариваю, это первое. А второе, я записал вас. Завтра ждите последствия ваших звонков. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Это, блядь, это. Я вас слушаю. Вы же петухи, ёб твою мать, блядь. Говорите, говорите, ёбаный, еще. Блядь. Я вас слушаю. Вот ты уже попался. Слушаю, говорите. Вот ты уже попался. Все, попался. Вам сколько лет-то? 80. 80, а я думал всего 3 года. Хулиганят только ведь дети. Или вы уже дожили до такого возраста? Ой. Я к тебе приду тоже на квартиру, на сиру там, блядь, это. Наркоманы ебаные, блядь. Так, минуточку, вы можете разговаривать еще, сейчас я... Подождите минуточку, давайте поговорим, давайте. Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? Ага, давайте. Ты специально дежуришь, да? Да, говорите. Мы все вас рассекли уже. Не таких козлов ловишь, блядь, а вы ты что, сопливые, блядь. Вот. У вас откуда этот телефон, вы мне скажите. А тебе какое дело? Ну как какое дело? Как какое дело? Я щенок, а ты сопляк. Откуда же вы? Как же набираете телефон-то? Откуда вы взяли его? Ну давай, говори. Так вы говорите. Вы как там матом-то ругаетесь? Вы говорите, я слушаю внимательно вас. Нет. Да. Я вас спрашиваю, откуда вы взяли этот номер телефона? Ответьте мне. Вы сегодня утром звонили. Сейчас. Нет. Сегодня 2 раза. Третий раз звоните. Объясните мне. Нет. Почему вы привязались к этому номеру? Конечно, нет. Ну что, отвечайте? Какой? Почему номер-то? Давай, говори, говори, сейчас будем записывать. Объясняйте? Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? Ну так я вас внимательно слушаю. Ну что, тебе не я вам должен меня? Что-то говорить. Вы мне объясните причину, почему вы мне звоните? Почему вы звоните на этот номер? У вас по подъезду. Ну? Да с тобой, дурочка, блядь. Вы что, привязались-то ко мне? Я не знаю, там где он. Раньше может быть. Откуда вы взяли этот номер? Откуда? С чего вы взяли? С маячка. Объясните мне. С маячка. Чем молчишь? О чем мне говорить-то? Не я звонил, вы звонили мне. Не говори, звонку, ебаный, блядь, а? Вы уже четвертый или пятый раз звоните. Нет. Объясните причину. Надо в жопу тебе ширять, надо, блядь, это. А зачем? Ну что, нечего сказать? Да. Вы это перестаньте, блядь, ебать сидеть. Как вы это... Ну ладно, придурок, я записал наш разговор. Завтра я еду, узнаю ваш номер и адрес, и все в ментовку задаю вас. Одних продаешь, других покупаешь, да? Вот ты попробуй еще раз позвонить. Я записал номер. Я тоже слышу, как... Завтра ждите, все. Дурака, ты не ищи на свете. Да? Алло. Алло. Алло. Алло, алло, Коля. Коля, это ты? Какой Коля тебе еще? Все, ебало, засни и выключайся. Фу, блядь. Да, слушай. Дядь Коля. Какого Коля? Дядь Коля, это ты, что ли? Какой дядь Коля? Я не понял, кто такие? А ты что, не понял? Да, не, я не понял. Вот это вообще сладко, нахуй. Слышь, мужик. А? Да, не, я с дядей Коля разговаривал. Так, наверное, перепутал. Все. Слышь, ты, да. Кобыла, ты что, не догоняешь или что? Чего тебе надо? Вы чего достаете нас всех? Я, сука, понимаю вас, мозги вышибу нахуй. Слышь, ты придурок. Я тебе сказал, не дай больше позволить сюда. Убью нахуй. Я ставлю, ребят. Я тебе сказал, ломаю, да мне похуй, кого ты там отправишь. Я сказал, ты... Понимаю, прибью тебя нахуй. Я что-то нормально, что объясняю. Я дам бы все позвонить сюда. Еще раз позвонишь, убью. Я тебе сказал, позвонишь, убью нахуй. Ясно? Ты так же и нахуй, захуй. Алло. Алло. Да. А кто говорит-то? Кого надо-то? Олежку. Нет Олежки у нас. Олежку. Алло. Что вы обалдели, что ли? Вот а ты что вы думали? Кому вы обращаетесь, я не пойму. Олежку. Так звоните туда, где он живет. Ничего я не понимаю, я глухая. А вот глухая, звони туда, куда тебе надо. Да я звонила тебе, бабушка, бессовестные вы. Ищите своего Олежку, где он живет. Ты дура, сумасшедшая, что ли, сумасшедшего выбежала? Сумасшедшая появилась. А? Слушай-ка, дура из дур. Вот ты почему звонишь не туда, куда тебе надо? А? Кто тут болтается все? Ты на какой номер звонишь? Дура, не звони мне больше, не звони. Вот и не звони. Ты дура, сумасшедшая, что ли, сумасшедшего выбежала? Как тебя еще назвать? Чего вы болтаете, все не дело-то? Как вас зовут, скажите? Покою не даете. Ночью не даете покою. И сейчас. Вы действительно сумасшедший. Тебя в сумасшедший дом надо отправить. Ты дура, видно. Алло? Ой, случайно, ой, попадешься ты, блядь. Я тебя лично казнить буду. Вы не с сумасшедшего дома? Махонька, а? Проститутка, блядь. Петербонка, блядь, Махонька. Это плохо, что у меня не высвечивает. А то бы я сейчас милицию вызвала для вас. А? Ага. А дальше что? Да. Слышь, пошли вы нахуй. Да здравствуй. Пошел ты нахуй. Слышь, еще раз позвонишь. Я добью, еще раз позвонишь, нахуй. Я тебе значок достану, нахуй. Еще раз позвонишь. Все, ебало, заснее выключайся. Я тебе сказал, позвонишь еще раз. Достану. Ты наш Корякова уже достал. Выключай. Мы тебя, да мы тебя найдем и порвем, как заснее этого, выключай. Как грелку. Значок, еще раз позвонишь. Я тебе сказал, все раз позвонишь, прибью. Тебя фиксируют номера? Все. Да. Тебя фиксируют номера? Я тебя зафиксирую, блядь, сейчас милицию вызову. С какого там номера звонят? Ты кому ты звонишь, а ёб твою мать, скажи хоть, козёл. Это к нам названивают какой-то хуй, блядь, домогатель, блядь. Мозгоебатель ты ебаный. Вот и да все. Это придурок, блядь, звонит. Я его на куях оттаскал. Сказал, я тебя, блядь, что я такой-то, такой-то, блядь. Я сейчас милицию вызову и найдут тебя. А? Чтобы ты больше не... Сейчас милицию вызываю, все, нахуй. Найдут тебя, скотину ебаная. Извини. Тварь. Что и баба бля, сидит. Тварь ебучая. Ты что, не догоняешь или что? Ты скажи, кто хоть. Меня фамилия Жмука. Нет, ты скажи, кто ты. Меня фамилия Жмука. А Жмука? От хуя ты? Тварь! Не сдох вас. Сейчас я милицию вызову нахуй. Слышь, ты чё, коль педальный нахуй? Заебал нахуй. Не строй, пускай не будет он работать. Да он так нахуй просто тебе работает. Да. Неужели вам не стыдно, бабушку беспокоите? Ты ведь что, ёбнула, что ли? Чего вы все бабушку тут беспокоите? Хуй свело, вот чего. Да? Вот и что выдумали. Ты долго будешь звонить-то в конце-то концов? Ничего я не понимаю, я глухая. Глухая? Так нехуй звонить тогда, глухая нахуй. Третий день, блядь, звонишь. Да я звонила тебе. А кто говорит-то? Ты долго будешь звонить? Нет, в конце концов, блядь. Я не понимаю. Не понимаешь? Да хуя ты понимаешь? Еще раз, блядь, не забляй, приду, точно тебе позвоню. Что еще спать-то не даете? Чего вы болтаете, все не дело-то? Ты слышишь, что ли, в конце концов? Хватит звонить сюда, я еще раз тебе сказал. Хватит сюда звонить, я тебе еще раз предупреждаю. Что спать-то не дает? Что? Вот ты что выдумали? Сказал, больше не звони еще сюда. Кто тут болтается все? Блин, я сбросила. Кто? Ну, сука, блядь, попадешься ты мне. Извините, вы не туда попали. Ты, я вижу, что ворожком занимаешься ты. Каким порошком? Извините, вы не туда попали. Наркоманы ебаные, блядь. Чё тебе надо-то? Ты сюда, блядь, не знаешь, кому звонишь. А? Я отправлю ребят, тебя нахуй сломают пополам. Кого? Я, сука, тебя выложу, нахуй. Тебе хребет сломаю, не дам их, что позвонишь, блядь. Ты кобыла. Убью, нахуй. Забудьте, нахуй, номер. Иди, нахуй. Милицию, сейчас приедут. Милицию вызвали, сейчас они вычислят нахуй тебя. Что ебало заткни? Не вывалят нахуй. Что ебало заткни? Вывалят нахуй. Ты, блядь, сука, забудь этот телефон. Или я тебя, блядь, вычислю через ментовку, нахуй, ноги выдерну. Да вот ты мне, блядь, нахуй, забудь телефон вот этот, нахуй. Еще раз забудь, нахуй, сюда позволишь. Да понял, забудь. Еще раз позволишь, жестокий. Я говорю, сам лично найду, нахуй, убью. Я тебя вообще, блядь, нахуй, все... убью. Алло. Машенька. Ты ебанутый, что ли, нет? Машенька, проститутка, блядь. Хватит названивать сюда. Блядь, буду две ночи буду звонить. Угу. Хультина-то тут. Вот. Ой, как красиво. Ой, как красиво. Я вот нахуй влюблен у тебя. Какая тебе Машенька-то нужна? Машенька, блядь, проститутка. Угу. Петербонка, блядь, Машенька. Вот. Кто ты такая? А ты кто такая? А тебе какое дело? Ты что, ебёшь, что ли? Ты мне звонишь, что придурок. Да. Ну, ой, ты ебаный. Еще раз позвонишь, я тебя по номеру вычислю, понял? И приду, морду тебя набью. Нет. Нет. Да, думаешь, это что так? Сейчас трудно, конечно, выяснить, что ли, откуда звонят. Угу, вот еще раз позвони только. И где ты находишься? Алло? Алло? Что хотели? Что вы обалдели, что ли? Что, что спать-то не даете? Вы больные, а? Что ли, в конце концов? Чего вы все бабушку-то беспокоите? Кто беспокоит бабушку? Покою не даете. Ночью не даете покою. И к черту. И сейчас. Алло. Ну говори, что надо, бля, сука. А? Вот. А если я тебе приду, бля, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать. Чего? Кто это говорит? Хуй сосать будешь. Алло. У нас нет таких. А? Кто хозяин говорит? Голова, говно, что ли, набито? Чего, чего тут просто, чего, кто? Вот. А тебе какое дело? Ты что, ебёшь, что ли? Чего, кто меня, чего, кто кому, с чего тут обалдаете? А? Блядь, вот хуёплёстка, ёбана, блядь, уже чокнутый совсем. Просто не знаю, накапаю чего. А, женщина? Мужик! Господи. Не знаю, кто. Ой. Да что это мне вы? Ой. Чё молчишь? Что ж, что-то не дойдёшь? А? Чего? Я позвонила тебе, бабушка, бессовестные вы. Это кто говорит? Что не вы звони... обидели, что ли? Больше не звоните! Кто тут болтается всё? Чего болтают? Ты дура, сумасшедшая, что ли, сумасшедшего выбежала? Что ты что? Пойдите к черту. Вот так. Алло. Что вы обалдели, что ли? Это кто, Ивановна, ты что ли? Вот. Кто это хоть звонит-то? Я вот сейчас позову вон этого. Олежку, вот сейчас зять приедет, да тебе даст. Слушай-ка, это кто это, Хашваля, ты? Неужели вам не стыдно, бабушку беспокоите? Так кто хоть звонит, так кто, скажите, скажите, кто мы звоним, кому вы звоните? Чего кому... вы все бабушку тут беспокоите? Какую бабушку? Что вы спать-то не даете? Опять спать не даете. Кому хаш мы звонили? Кому ты звоните? Кто хаш? Кто дурак это хаш? Дурак ты, дурак. Ну так и ладно. Не звоните нам, дуракам. А? Раз мы дураки. Вы умные, кто звонит. Кто звонит, те умные. Вот я вот тебе бы хуй сунуть в рот тебе. Алло. Наркотики ищешь, наверное, да? А? Вот периодически звонишь, проверяешь, видимо. Это Слава, что ли? А тебе какое дело? Ты что, ебёшь, что ли? Так а чего ты звонишь? Вот. Машенька, проститутка, блядь. А? Машенька, блядь, проститутка. Ой, да милая. Петербонка, блядь, Машенька. Не ругается. Ой, что делать? У тебя что, в голове говно, что ли, набито? Ну что молчишь? А чего молчать-то? Кто это? Скажи. Слава, ты что ли? Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? Где сижу, дежурю? Где я дежурю? На улице. Кто хаш звонит-то? Что ж привязали, что звоните и звоните без конца? Что, чокнули, что ли? Он, ты тоже у Славы, если ты. Да. Ты не знаешь, кто звонит. Да Славка. Да. Как вроде куда-то. Ой, да что делать? Скажи, что, чокнутый, что ли? Даня Шура рассказала? Да. Как звонили? Мы звонить не звоним, не знаю. Что и делает? Он вот еще придет. Насрать, пусть приходит. И нечего открывать. На что? Если он начокнулся. Разбирайте стали там. А то мы им звоним ей. Чего мы звоним? Чего она не знает? Она и как-то сегодня ночью нам спать не дала. Вот так. Слава-то тоже чокнутой. Да он. Не бери трубку. Ой. Придет нечего, если откроешь, так и скажи. Сегодня, мол, ночью она нам спать не дала. Вот и все. Ты вот для чего звонишь? Ты вот скажи, чего ты звонишь нам. А для чего? Чего? А меня-то что делать, а? Чувак такой. Да? Это Слава так? Да. Неужели такими словами такой ты этот? Вот. Он не пьяный ли? Ты же проститутка. Ой. Блядь. Ой, да мне бред. Ой, на страшной ты неделе что делаешь, баба. Да он, конечно. Она чего-нибудь там ему наговорила, да. Что мы ночью ей спать не дали. Кто да. Звонил по первого? Да она. Ну? Кто? Вот это что делать? Она с ума пошла. Вот он придет. Все, сюда. Он тоже. Да, и дать хорошая птичка. Да. Она ну, нам спать не дала. Пол первого звонила. И до часу почти. Да. Вот так. Вот так. Нина Федоровна. Делай добро всем. Вот. Делали. Вот так. Вот. Идет. Ярость. Ярость. Что и делать? Я. А что ты не слышишь, не знаешь? Да он. Да, я говорю, не знаю. Я и помолчу. Ой, неужели... Какой ты малообразованный человек, и ты так ругаешься, а не стыдно у тебя. Да. Ты мог узнать, кто сперва звонил, а потом и поднимай себе. Она нам ночью сегодня спать не дала, кто первого звонила. Ты мог узнать, кто звонил и вызвал, а не нападай, не знавши, а то мы ей звонили. Не разберись с трудом, с семьей. А что он сказал тебе? На тычу? Что-то на тычу, рожу не знаю чего. А я в суд подам, напишу заявление. Вот и пусть. Там все узнают, кто звонил и что. Там где вот, там все определено. Где? На коммутаторной. Ага.